тотальные роботы, тотальные роботы остаются одни. Потому что у меня в кармане лежит отвертка. Я Бэтмен Кривуля. Я Бэтмен Кривуля. Не заржавеет в пистике пуля. Бэтмен Кривуля. Я Бэтмен Кривуля.